Глава 9. Клиника «Светоч» находилась в 20 километрах от города, возле небольшой деревушки, притулившейся к густому сосновому бору. Так показывали карты. Деревня называлась Сосновка, ничего неожиданного. Добраться туда вроде бы можно на электричке. Я двинулся от библиотеки в сторону железнодорожного вокзала. Спросил у прохожего, сколько времени. В ответ получил удивленный взгляд. Наверное, этот мужик лет 10 не слышал на улице подобного вопроса. Сейчас гаджеты решают все. Время, дата, направление движения, если ты вообще дебил и не понимаешь, в какую сторону идти. Как они срать-то самостоятельно ходят, интересно. Телефон сел, буркнул я в ответ на его удивление. 15:30. Мужик с пониманием кивнул. Сел телефон, это все. Жизнь остановилась. Выходит, ночевать мне придется прямо в психушке. В каком-нибудь уголке. Пока доберусь, пока сориентируюсь на месте и найду мать. Один хрен выбора нет. Деньги на гостиницу тратить жаль. Их, если хватит, то на пару суток. Новое жилье я не нашел. Старое возвращаться не вариант. В принципе, перспектива провести ночь в клинике не так плоха. Дошел до вокзала. Очередное розовое с сиреневыми пятнами здание. Через 10 минут вылетел из него злой, как тысяча чертей. Дежурная дама с кудрями и улыбкой, прибитой к лицу невидимыми гвоздями, обрадовала меня, что электрички действительно ходят в сторону Сосновки. Отлично. Я полез в карман. Собрался достать деньги и купить билет. Но только утром, добавила она, продолжая улыбаться. А сейчас точно не утро. Вы же в курсе? Я выматерился прямо в довольное лицо этой дуры и вышел обратно на улицу. Ждать до завтрашнего утра — такая себе перспектива. Желудок скрутило спазмом. Организм намекал, что пора бы перекусить. Заскочил в чебуречную рядом с вокзалом. Закинул в себя пару кусков жареного теста с мясом сомнительного происхождения. Ничего, приходилось жрать кое-что похуже. Запил сладким чаем и двинул к окружной. Черт с ними, с электричками. Добрый старый автостоп никто не отменял. Ветер стал злее. Пробирал до костей сыростью. Я замер на обочине, вытянул руку с поднятым большим пальцем. Машин было немного. Первые две пронеслись мимо, обдав меня грязью. Третья, потрепанный пикап, притормозила метрах в 100. За рулем сидел мужик средних лет. Лицо уставшее, хмурое, без следов идиотской благодати. Это радовало. Я уже понял, чем меньше человек улыбается в этом новом мире, тем он адекватнее. «Куда?» — хрипло спросил водитель. — До поворота на Сосновку. — Садись. Я плюхнулся на сиденье. Подумал, натянул ремень и пристегнулся. На всякий случай. 100 лет не ездил на машинах. В изначальном граде их нет. Там используют либо повозки с лошадьми, либо механические телеги, работающие на магических кристаллах. В любом случае лучше не рисковать. Назвать меня фартовым можно с очень большой натяжкой. Да и водила незнакомый, мало ли что. Вылететь через лобовое стекло и объяснять потом врачам, почему я подозрительно бодр, в мои планы не входило. Ехали молча, слава богу. Ненавижу все эти душевные разговоры в дороге. Я завалился на дверь и пытался дремать. Мужик крутил баранку. «Тебе в сам Светоч?» — вдруг спросил он, сворачивая на грунтовку. И я напрягся. С хрена ли такие разговоры? О конечной точке своего путешествия ничего не говорил. «Может быть, а что?» «Да ничего», — водила хмыкнул. «Чё-то напрягся-то. Лицо у тебя больно мрачное. С таким либо на кладбище, либо в дурку. Местечко то еще. Раньше областная психушка там была. Теперь элитный санаторий для поехавших крышей богатеев. Только народ деревенский болтает. Ночами в Светочи нехорошие дела творятся. Свет странный, крики. Но это я так, к слову. На повороте высажу, дальше пешком. 2 километра, наверное». Он притормозил у развилки. «Сколько должен?» Спросил я, мысленно прикидывая, надолго ли мне хватит тех денег, что лежат в кармане. Надеюсь, Ляля начнет платить сразу. Я настолько обрадовался новой работе, что даже не уточнил этот вопрос. Такими темпами придется идти в подворотню, грабить очередных придурков. Можно, конечно, тешить себя мыслью, что я как сраный Робин Гуд, забираю бабло у плохих людей, отдаю его хорошим, себе, например. Но как не обзови кучу дерьма, хоть алмазной пылью, она дерьмом и останется. «Да хорош тебе, все равно по пути было», — отмахнулся мужик. Я кивнул в знак благодарности, выбрался из машины и двинулся к лесу. Там виднелась широкая тропа. 2 километра прошел быстро. На улице уже начало смеркаться, но меня это не напрягало. Вечерняя тьма для моих глаз, привыкших к вечному сумраку изначального града, не помеха. Я видел каждый корень, каждую ветку. Вскоре показался бетонный забор с колючей проволокой. Проволока тянулась аж в 3 ряда. Вот так запросто забор не перелезть. Не психушка, а Форт Нокс. Через каждые 50 метров мигали глазки камер. Чтоб не светить лицом, низко опустил голову. Старался двигаться ближе к стене. Гуляет человек по лесу. Что такого? Может, кто-то из местных? Идти через главные ворота — тупость. Я здесь не с официальным визитом. Обойдемся без красной дорожки. Использовать браслет путника по-прежнему не хочу. Нет пока такой необходимости. К тому же внутренняя чуйка, которой я доверяю, настойчиво намекала, центральный вход надо обойти стороной. Что с браслетом, что без него. Значит, нужно искать лазейку. Я двинулся вдоль забора. Прошел 100 метров. Территория Светоча была огромной. Наконец обнаружил слепую зону за котельной, где камеры не перекрывали друг друга. Маленькое расстояние не больше 5 метров. Зашибись. Протянул вслух, изучая кусок забора, который не попадает под видеонаблюдение. Котельная стояла прямо впритык к ограде. Сойдет. Еще и деревья удачно растут. Они тоже вне зоны видимости и системы слежения. Отставил ногу назад, перенес вес, согнув колено. Сконцентрировался, а потом рванул к деревьям. Подпрыгнул, оттолкнулся левой ногой от одной сосны, подлетел еще выше и ушел вправо. Там 2-е дерево. Спружинило него правой ногой, придавая ускорение телу. Перелетел через забор, прямо над колючей проволокой и мягко приземлился на крышу котельной. Сразу присел, пригнул голову, сканируя пространство на присутствие камер. Нет, они стоят только по периметру. На территории есть система слежения, но она ближе к корпусам. Около 30 минут сидел тихо, наблюдал. Время близилось к вечеру, и по улице никто не шатался. Уже хорошо. Чисто навскидку сейчас где-то около 7 часов. Рано. Действовать нужно ночью. Со стороны главного корпуса меня не видно. Он на приличном расстоянии от котельной. Крыша плоская с металлическим ограждением. Достаточно высоким. Отлично. Я, недолго думая, растянулся прямо на животе, чтобы башка не выглядывала. И приготовился ждать. Как только тьма окутала территорию Светоча окончательно, а в окнах погас свет, начал действовать. Спустился с крыши и двинулся в сторону центрального корпуса. Приходилось перемещаться от дерева к дереву, от тени к тени. Грёбаные прожекторы выхватывали из мрака дорожки и тропинки, а в мои планы не входило засветиться на камерах. Обогнул 4-этажное здание и с торца обнаружил железную дверь черного хода. Электронный замок весело подмигивал красным огоньком. Я приложил ладонь к холодному металлу прямо над механизмом, прикрыл глаза и обратился внутрь себя, к тому месту в солнечном сплетении, где ощущалась тяжесть. Ключ от всех дверей. Самый дорогой артефакт лорда Риуса, ставший частью моего тела. Вещица, которую все лорды хотели заполучить до усрачки. Ключу плевать, какой замок нужно открыть. Механический, электронный или невидимый, напичканный чарами. Для него не существует вообще никаких преград. Артефакт работает даже там, где нет замков. Например, создает переход между мирами. Путь. Полезная штука. Рахаш. Едва произнес команду на языке магов, почувствовал, как в груди что-то дрогнуло. В ту же секунду внутри электронного механизма на микроскопическом уровне сместились пины, замкнулись контакты. Раздался тихий щелчок, и огонек загорелся зеленым. «Отличная работа, братишка», — усмехнулся я, проскальзывая внутрь. Коридор, в котором оказался, напоминал декорации к фильму про больничку. Абсолютная стерильность, мягкий свет, светлые стены. По обе стороны виднелись двери. Но это были не палаты. Процедурные, кабинеты врачей, хозяйственные помещения. Я двигался бесшумно, как тень. Мне нужна была ординаторская. Вернее, мне нужен был комп. Похрену, где именно он находится. В клинике должна быть общая база данных. Бумажные карты сейчас никто не ведет, информация хранится в цифре. Бегать по всему Светочу и заглядывать в палаты — хрень полная. Я намеревался залезть в систему, найти дело матери, чтобы точно выяснить, где именно она находится. Ближе к концу коридора обнаружил дверь с табличкой «Заведующая Л.М. Грач». Так даже лучше. Здесь по-любому есть то, что мне нужно. Рядом с дверной ручкой мигала очередная красная точка электронного замка. Я усмехнулся, снова приложил ладонь. Щелчок. Тихонько толкнул дверь и вошел внутрь, плотно прикрыв за собой створку. Мои глаза уже полностью адаптировались к темноте. Я сразу увидел монитор на столе и клавиатуру. Скользнул вперед, уселся в кресло, нажал кнопку включения. Экран загорелся мягким голубым светом, и тут же выскочило окошко. Комп требовал пароль. Как все серьезно. Я положил ладонь на системный блок. Ключ от всех дверей работает не только с дверными замками. Он открывает любой доступ, любой путь. В этом и есть суть артефакта, самая большая ценность. Виртуальный барьер для него такая же мелочь, как и деревянное полотно или граница между мирами. Как это происходит? Вообще плевать. Главное, что работает. Секунда концентрации, пульсация в груди, и монитор моргнул, открывая рабочий стол. Значков было много, но тот, что нужен мне, выделялся среди прочих. Пальцы забегали по клавиатуре. Либина Лидия Петровна. Есть. Палата 305, третий этаж, крыло А. Открыл историю болезни. Скупые строчки медицинских терминов, в которых не соображаю ни черта, назначение препаратов, если в общих чертах мать официально признали шизофреничкой. Ну, это понятно. Им нужен был весомый предлог, чтобы упечь ее в психушку. Нашел отчеты о платежах. Каждый месяц на счет клиники поступали нужные суммы. Однако отправитель не был указан. Интересно, это кто у нас такой щедрый? А потом мое внимание привлекло кое-что другое. Отчеты психотерапевта с тех сессий, которые проводились с матерью раз в неделю. Пациентка утверждает, что по ночам к ней приходит человек без лица. Описывает его как высокую фигуру в черном, вместо лица — пустота или туман. Субъект якобы демонстрирует ей визуальные галлюцинации, проекции, сцены жестоких боев с участием ее погибшего сына. Утверждает, что видит, как сына рвут на части чудовища, как он убивает их. Около минуты я просто читал текст, а потом меня накрыло ледяной яростью. Это были не галлюцинации, придурки. Просто вы своими скудными умишками не способны понять, что такое. И правда существует. Мать видела реальные сцены. Какая-то тварь являлась к ней и транслировала картинки с арены. Показывала, как я работаю мясником в другом мире. Пациентка уверяет, что человек без лица задает странные вопросы. Интересуется ранним детством сына, обстоятельствами рождения, особенностями психики или физическими отклонениями. Пациентка верит, что это опасно для ее ребенка. Она отказывается отвечать на вопросы выдуманного персонажа. После ее нежелания говорить о сыне, человек без лица проявляет агрессию. Дальше снова шли термины, которыми психотерапевт обзывал материны рассказы. Мозгоправ явно считал все это шизоидным бредом. Я завис, уставившись в одну точку на экране. О детстве? На кой хрен магам мое детство? Вполне очевидно, человек без лица — это реальная фигура, а не плод воображения. Иначе мать видела бы что-то другое, а не арену. Таких совпадений не бывает. Значит, какой-то магический ублюдок является сюда и мучает ее. Если верить только что прочитанной информации, видения появились около 7 лет назад. Еще одно сраное совпадение. Я закрыл программу, выключил комп. Меня буквально разрывало на части от желания найти этого урода и оторвать ему голову. Медленно. Нет. Сначала отрезать руки, потом ноги. Потом вскрыть брюхо и вынуть все его органы по одному. А вот уже после этого можно и башку отхреначить. Я вышел из кабинета, прикрыл дверь. Замок щелкнул, сработав автоматически. Впереди виднелся холл и широкая лестница. Рядом со ступенями, на расстоянии около метра, находился пост, где должна сидеть охрана. К счастью, он был пуст. Отлично. Не придется сильно напрягаться. Я поднял голову, изучил потолок. Чёртовы камеры фиксировали движение в районе лестницы. Здесь на дурака не проскочишь. Ну ок, пацаны. Так, значит, так. Вверх. Не успел произнести команду до конца, а браслет путника уже включился. Как я это понял? Пространство вокруг меня еле заметно дрогнуло и поплыло, словно марево в жаркий день. Я стал невидимым для любого человека. И для камер тоже. Хранитель врат, перед тем, как я вскрыл ему горло, уверял, что артефакт влияет на цифровой мозг ничуть не хуже, чем на человеческий. Уже после этого спокойно двинулся к лестнице. Дискомфорта от браслета путника пока не ощущал. Надеюсь, он будет пить мою жизненную силу маленькими глоточками, а не взахлёб. Поднялся на третий этаж. Нашел крыло А и палату 305. Замер перед дверью. Сердце в груди колотилось с такой силой, что его глухие удары отдавались в мозг. Замок щелкнул, повинуясь ключу, и я вошел внутрь. Комната небольшая. Белые стены, окно. В углу стол, стул. Чуть дальше шкаф и узкая дверь, которая, я так понимаю, ведет в сортир. На кровати, свернувшись в позу зародыша под тонким одеялом, лежала женщина. Я отдал команду браслету, чтобы он отключился, подошел ближе. Сердце пропустило удар. Мать постарела лет на 20. Седые волосы, заострившиеся черты лица, бледная, с желтым оттенком кожа. «Мам». Она вздрогнула, сразу открыла глаза и повернула голову. В ее взгляде плескался мутный липкий страх. Смотрела на меня, но не узнавала. Или боялась узнать. «Опять?» — прошептала она и несколько раз моргнула. Ее глаза, в отличие от моих, плохо видели в полумраке. Свет от прожекторов не попадал на эту часть здания. «Я не буду отвечать на твои вопросы. Уходи. Не хочу смотреть. Не показывай мне кровь!» «Это я, мам. Максим». Сел на край кровати, взял ее за руку. Ладонь была холодной и сухой. Она поднялась, села. Несколько минут вглядывалась в мое лицо, привыкая к сумраку. Потом коснулась щеки дрожащими пальцами. «Максимка, ты мне снишься?» «Хороший сон. Обычно снятся кошмары. Это же сон?» «Конечно, сон. Я решил не ломать ее и без того расшатанную психику. Пусть думает, что сын ей снится. Сейчас так безопаснее, пока не разберусь со всем дерьмом. Пришел поговорить. Тебя здесь обижают?» Мать покачала головой, не отрывая от меня взгляда и сжимая руку так, словно боялась, что я исчезну. «Нет, здесь хорошо. Кормят, гулять хожу. Иногда нам читают книги, включают телевизор. Уколы делают, чтобы я спала. Только он приходит. Все равно». «Человек без лица?» — спросил я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Да, он злой. У него нет глаз, но он все видит. Показывает мне тебя там, в аду, среди монстров. И спрашивает. Все время спрашивает. О чем? Как ты родился? Не болел ли чем? Было ли что-то странное? Я ему не говорю. Молчу. А он злится, давит мне на голову. Мать прижала пальцы к вискам. Вот здесь. Кто тебя сюда упрятал, мам? Этот? Без лица? Нет. Она быстро-быстро замотала головой. Другой. Он помог, он добрый, очень хороший. Сказал, что меня вылечат, что я должна забыть все. Помог. Я не помню имени. Он такой светлый. Улыбается всегда. Светлый. Улыбается. Охренительная примета. Половина города ходит и улыбается. Внезапно ногу обожгло холодом. Серебристый ободок на щиколотке завибрировал, посылая сигнал тревоги прямо в мозг. Хотя я его так-то отключил. Поднял штанину и с удивлением уставился на артефакт. Это еще что за приколы? Браслет снова выстрелил холодом мне прямо в кожу. Такое чувство, что его нервировала моя тупость. Он будто говорил: «Придурок, не бестолковься!» В следующую секунду произошло вообще нечто странное. Мне в башку, прямо в сознание, прилетела картинка. Врата и темная фигура перед ними. «Охренеть!» Я пялился на артефакт, как дурак. Похоже, он предупреждал меня, что кто-то собирается пройти через врата. И не куда-нибудь, а, возможно, прямо в Светоч. В принципе, логично. Браслет путника принадлежал хранителю врат. Значит, наверняка связан с вратами. Когда я задал вопрос, что еще умеет делать эта штуковина, кроме невидимости, магический ублюдок усмехнулся и велел мне самому разбираться. Он уже понимал, что я в любом случае его убью и стал менее разговорчивым. То есть всяких фокусов у артефакта еще много. Сейчас мне надо подсуетиться. Кто-то идет через барьер между мирами, прямо сюда. Мам, спи. Я осторожно уложил ее обратно на подушку. Это просто сон. Ничего не бойся, я рядом. И ты знай, я не умер. Скоро вернусь, заберу тебя отсюда. А я знаю, Максим. Голос матери звучал абсолютно уверенно. Я всегда знала, что ты жив. Все они врут. Ее глаза подозрительно заблестели. Ты вернешься? Скоро? Постараюсь как можно быстрее. Я прикрыл мать одеялом и выскользнул из палаты. Нажал на дверь, убедился, что замок защелкнулся. Потом огляделся по сторонам. В конце коридора виднелся пост медицинской сестры. Тоже пустой. Молодцы, ребята. Работают на износ. Повернул голову в другую сторону. Напротив, чуть в стороне, заметил дверь процедурной. Оттуда было хорошо видно палату матери. Не раздумывая, метнулся в темную комнату, прикрыл створку, оставив небольшую щель. Притаился. Прошло буквально 2-3 минуты. Воздух изменился. Стал густым, тяжелым, наэлектризованным. Откуда-то потянуло сладким ароматом с примесью корицы. Чары. В конце коридора из тени соткалась фигура. Высокая, в черном плаще с глубоким капюшоном. Охотник? Я прищурился. Нет. Охотники двигаются немного неестественно для человека, как марионетки. Незнакомец шел плавно, с ленивой грацией хищника, который знает, что он царь и бог. От него фанило силой. Это не цепной пес. Это хозяин. Лорд? Или кто-то из их шестерок высокого ранга? Однозначно не ублюдочный Риус. Того я опознаю даже в полной темноте. Нутром почувствую. Плащ точно не помешает. Фигура приблизилась к палате матери. Протянула руку в черной перчатке к ручке. Я не стал ждать. Кем бы ни был маг, нужно бить первым. Вылетел из своего укрытия. Без крика, без лишних движений. Сгусток концентрированной агрессии, который видит цель. 3 метра. 2. Фигура в плаще среагировала мгновенно. Ублюдок даже не обернулся. Просто махнул рукой, небрежно, словно отгонял назойливую муху. Меня встретила невидимая стена. Упругая, как резина. Я, не сбавляя скорости, врезался в воздушный щит, но не отлетел назад, хотя должен был. Сюрприз, сука! 5 лет назад Диксон сделал кое-что. Этот поступок мог стоить ему головы. Когда набивал очередную татуировку, внес изменения в рисунок. Добавил пару мелочей от себя. «Смотри, выродок. Маленький крошечный завиток, видишь? Суть рисунка на твоих руках — увеличение возможностей. То есть твое тело будет работать в разы лучше, чем сейчас, но у тебя есть еще один талант — диссипация. Мы не нашли истоки аномалии и механизмы, которые ее запускают. Поэтому я фактически вслепую немного изменил узор. Он просто увеличит возможности всего, что есть в тебе. Твоя диссипация включается автоматически, когда сама сочтет нужным. Теперь же она будет реагировать на внешние раздражители всегда. Впитывать чары. Будь осторожен с боевыми и смертоносными. Там слишком много энергии, ты просто захлебнешься ей. А вот все остальное, защитные и бытовые, с ними аномалия сработает как защитный механизм на предохранителе, только поклянись мне не демонстрировать это ни на арене, ни в тех задачах, которые дает лорд Риус, иначе мне конец. Я поклялся. И не подвел Диксона в этом вопросе ни разу. Лорд Риус так и не узнал правды. Что теперь я могу всасывать их сраную магию всегда, а не скачками, как придется. Я не способен впитывать сильные чары, но защитное заклинание, которое поставил неизвестный маг, не могло меня остановить. Я прошел сквозь магический барьер, как нож сквозь масло. Щит рассыпался искрами, стоило мне его коснуться. Фигура, почувствовав отдачу своей же магии, дернулась, а потом резко отскочила в сторону, чтобы не дать мне возможности напасть. Любопытно. Голос был глухим, искаженным, словно шел из бочки. Я не стал уточнять, что там ему любопытно. Цель только что ускользнула из-под носа, когда я был уже совсем близко. Развернулся, прыгнул вперед, а затем ударил кулаком в то место, где должна быть челюсть. Вложил в удар всю ненависть. За 8 лет в рабстве. За отца. За мать в психушке. Тьма под капюшоном сгустилась, стала тверже гранита. Я словно ударил в бетонную стену. Костяшки хрустнули. Ублюдок понял, что защитные чары для меня не помеха, и просто нарастил на своей аристократической роже броню. Реально. Быстро же у него это получилось. Нет, не шестерка. Самый настоящий лорд. Из рукава плаща вырвалась плеть черного дыма, обвела мою шею, сдавила, перекрывая кислород. Меня подняло в воздух. «Ты прошел сквозь щит», — прошипел маг. «Когда научился, откуда? И какого черта ты здесь, выродок?» Он знает меня, понимает, с кем говорит. Похоже, я только что познакомился с тем самым ублюдком, с человеком без лица. Плеть жгла кожу холодом. Я схватился за дымную удавку руками. Мое тело жадно впитывало магию, растворяло ее, но поток был слишком мощным. Я не успевал поглощать все. В голове мелькнула суматошная мысль, нужно использовать свисток. Одна трель, и магия развеется. Лорд не станет, конечно, обычным человеком, однако на некоторое время все его чары будут блокированы. А это уже зашибись. Одной рукой я по-прежнему пытался отодрать от собственной шеи удавку, другой потянулся к груди, но остановился. На смену первой мысли пришла вторая, более разумная. Нельзя. Тогда я покажу еще один козырь, а это нежелательно. Нужно действовать иначе. Я захрипел, дрыгнул ногами, имитируя агонию. Типа вот-вот отключусь. Сам лихорадочно соображал. Ключ от всех дверей. Он может открывать замки, а может открывать пути и возможности. Удавка на шее тоже в некотором роде замок. Должно сработать. А главное, артефакт не видно. Его действие сложно определить. Если все получится, маг не поймет, как высвободилась жертва. Сконцентрировал импульс ключа на магической удавке, а потом мысленно заорал: «Открой эту гребаную хрень!» Черная плеть дрогнула и лопнула, рассыпавшись серым пеплом. «Сука, получилось!» Мак отшатнулся. Он явно был впечатлен. Не в самом лучшем смысле этого слова. Я рухнул на пол, закашлялся, но тут же перекатился, уходя из-под удара магического лезвия, которое рассекло линолеум там, где секунду назад была моя голова. «Шустрый!» В голосе мага проскользнуло уважение. Он поднял обе руки. Воздух вокруг него начал темнеть, собираясь в самый настоящий смерч. В общем-то, этот тип не особо переживает о конспирации. Если запустит воронку, она разнесет к чертям весь этаж. Пострадают люди. Я понял, нужно валить. И уводить ублюдка за собой, подальше от матери. Вскочил на ноги, схватил тяжелую металлическую каталку, стоявшую рядом, и со всей дури швырнул ее прямо в мага. Чисто, чтобы выиграть несколько секунд. Он откинул ее прямо в стену легким движением руки. Грохот стоял такой, что по всем этажам покатилось эхо. Наша схватка перестала быть тихой. Еще пара минут, и сюда прибежит персонал. Я рванул к окну в конце коридора. Плечом высадил раму вместе со стеклом. Осколки брызнули в ночи. 3-й этаж. Плевать. Выпрыгнул в темноту, сгруппировался, приземлился на мерзлую землю, перекатился, гася инерцию. Тело отозвалось тупой болью, но кости, как обычно, выдержали. Вскочил на ноги, повернулся к зданию корпуса. В окне наверху замер черный силуэт. Я не стал ждать, пока он исчезнет. Ублюдок по-любому сейчас свалит обратно в изначальный град. Маг пришел к матери втихаря, а значит, скрывается от тех, кто работает в Светоче. Его вывело из себя мое появление и то, что за ним последовало. В схватке этот мудак был готов на любые жертвы. Маги вообще азартные твари. Однако сейчас, когда я ускользнул, он предпочтет исчезнуть. Я сорвался с места и побежал к лесу, петляя между деревьями. Активировал браслет на полную мощность, чтобы стать невидимым для человеческих глаз и камер. Через секунду почувствовал холодное жжение на щиколотке. Ну вот, как и думал, маг ушел обратно. Он пересек границу, открыл врата. Охренительный вышел вечерок. Игра закончилась, началась война. Понять бы еще, с кем воюю. Человек без лица не связан с лордом Риусом, это факт. Потому что он сильно удивился, когда увидел меня. Судя по реакции, конкретно этот маг был уверен, что я нахожусь в изначальном граде. Он не знал о побеге. А это говорит о двух вещах. Первая, лорд Риус скрыл от остальных, что выродок сбежал. Вторая, проблем у меня гораздо больше, чем я думал сначала.